Последний раз тебе говорю, бросай все. У любой глупости должны быть пределы. Прощай, Барби. Я быстро зашагал вперед. Один из бегущих, крупный фракиец, чей поисцингулум, который носили римские военачальники среднего звена, выдавал в нем центуриона, а, возможно, даже префекта когорты, едва не налетел на острие моего меча. Он отшатнулся от меня, как от призрака, но дальше не побежал. Замер, как вкопанный, и прохрипел: «Римлянин здесь?» «Да», — ответил я, не останавливаясь. Дорога гудела. Ей вторил гул сарматского знамени шелкового дракона, который извивался под напором воздуха. Издалека он смахивал на жирную, насосавшуюся крови пиявку. До катафрактов оставалось 200 шагов. Сделав еще шагов 20, я внезапно обнаружил себя в окружении толпы фракийцев. Они, только что представлявшиеся мне рассеянным по всему видимому пространству, вдруг оказались рядом со своим префектом, тем, который был перепоясан цингулумом. А поскольку префект зачем-то увязался за мной, выходило, что я, сам того не желая, возглавил сотню внезапно отважившихся воинов, замещая знаменос, или, точнее, сам служа ходячим знаменем. Вот уж к чему я не стремился. Мое спокойствие перед лицом неотвратимой смерти было столь неуместно, что фракийцы, похоже, заподозрили во мне неведомое, но могущественное римское божество, посланное в подмогу не иначе, как самим Цезарем, и прибывшее в самый отчаянный момент. Божество, намеренное одним своим видом обратить в бегство сарматские орды. Это предположение звучит дико, но как иначе объяснить внезапную перемену их настроений? Ведь большинство успело растерять оружие, на что же они надеялись? Опрокинуть под моим водительством катафрактов голыми руками? И я вдруг подумал, а что, если это правда? Если весь смысл моего 3-летнего пребывания в томах заключался в том, чтобы сегодня, сейчас возглавить отчаявшихся фракийцев. Если рядом со мной незримо присутствуют божественные братья Диаскуры, ведь наши аналы хранят не одно заслуживающее доверие свидетельство. Кастор и Палукс много раз появлялись на бранном поле и обращали в бегство самых опасных врагов. Мне стоит только призвать их гласно, и мы, ведомые богами, переломим варварскую силу. Но челюсти мои были намертво сведены. Какой бы невероятной ни была победа над сарматами, одержанная под водительством диаскуров, я вдруг представил себе ее последствия так, будто у меня открылся дар ясновидения. За нашими спинами разрастается облако непроницаемой мглы. Поднимается ураган, способный усадить на землю быка. Однако ревущий ветер щадит нас, он обрушивается на одних сарматов. Валятся лошади, под их весом трещат сломанные лодыжки и голени седоков. Те животные, которые удержались на ногах, сбрасывают всадников и в испуге бросаются прочь. Мы гоним сарматов до самой Макуны, воодушевленные фракийцы добивают раненых их же оружием. Горстка победителей в присутствии восторженных рыбаков провозглашает меня императором и отцом Отечества. Дело принимает такой оборот, что я, вольно или невольно, оказываюсь во главе мятежа против царя Котиса. Дальше я смутно, как будто сквозь пламя, видел картины совсем уже невероятные. Подымается Фракия, подымается Македония. Весть о чудесном римлянине, которому сопутствуют диаскуры, приводит народ в волнение. Под знамена Публия, Овидия, Назона стекаются тысячи. Я веду их на запад. Я возвращаюсь из ссылки не инкогнито, нет. я вступаю в Италию прославленным полководцем во главе гигантской армии Востока, воссоединяюсь с женой, приношу смерть сволочному Рабирию, и книги мои возвращаются в публичные библиотеки не милостивым соизволением Цезаря, а по моему личному указу, потому что нет больше другой власти, кроме моей». Самым поразительным было то, что все это не казалось бессмыслицей. Надо лишь призвать Диоскуров. Что же меня удержало?